ответа Зырка глянул на горничную дверь, покраснел. «Что ты спросил?» «Где был вчера?» «Да так, прошелся по деревне». «А, ну, умывайся, пойдем. Я тут кое-что придумал, хочу рассказать тебе». «Что придумал?» «Потом». Наскоро перекусили. Выходя, встретились с Агафьей. «Вы позавтракали? Я там на столе оставляла». Она пытливо заглянула в глаза Кузьме. «Мы уже, спасибо», — ответил Платоныч. Кузьма выдержал взгляд Агафьи, прошел мимо. «По-моему, тут кто-то из города шурует», — заговорил Платоныч, когда вышли за ворота. «Или же человек специальный в город ездит. Но связь с городом есть, это точно». Кузьма плохо его слышал. Шаг за шагом вспоминал и снова переживал он вчерашнюю ночь. Голос Платоныча звучал далеко и безразлично. Он рассказывал о том, что нужно, по его мнению, сделать в ближайшие дни. Дело, ради которого они сюда приехали, было такое. Месяца два назад к югу от Баклани начала действовать шайка отчаянных людей. Сначала их приняли за обычных грабителей, но потом поняли, после налета на деревни. Наводит головорезов опытная и мстительная рука. В деревнях громили сельсоветы, избы читальни, в одном селе сбили замок с каталажки и распустили арестованных. Как только банду начинали преследовать, она уходила в глухомань, и там ее достать было трудно. Чоновцам нужна была помощь местного населения и верных людей. Губернское ГПУ выслало в эти места несколько человек выследить банду и подготовить ее разгром. В числе таких были и Родионовы. Они не были чекистами, приехали в Сибирь, чтобы помочь возродить жизнь на тех небольших заводишках в уездных городах, которые стояли немые и холодные с гражданской войны. Когда же узнали, что места эти им знакомы, попросили пока повременить с заводами. Платоныч согласился, Кузьму уговаривать не пришлось. По документам они числились представителями губернского ОДН, общества «Долой неграмотность», а Платоныч загорелся мыслью построить в Баклане школу руками самих крестьян. Благо, это заодно поможет лучше скрыть истинную цель их приезда. «Походим по дворам, посмотрим», — говорил Платоныч, — «может, двух зайцев сразу поймаем. Только осторожно, конечно. Тебе хорошо бы с парнями сойтись». Кузьма согласно кивал головой. «Сойдусь». «Девка-то нравится?» — неожиданно спросил Платоныч. «Как обухом огрел». Кузьма насупился. «Какая девка?» «Хозяйская». Платоныч поверх очков посмотрел на него и засмеялся. Смеялся он тихо, хитро и весело. По всему лицу разбегались мелкие морщинки. «Эх ты, чекист, голова садовая!» Потом посерьезнел, сказал. «Взрослеть надо, Кузьма. Сколько уж тебе, я все забываю?» 20. «Ну вот, ты, вижу, мать свою. Да, до 30 лет все краснело, как девушка». В сельсовете взяли список наиболее зажиточных семейств. «Не получится это у вас», — любезно сказал Колокольников. «Не будут строить. Посмотрим. Весна как раз пришла. У каждого своей работы. По 5 дней отработают, ничего не случится. Спробуйте, конечно». В первом же доме у Беспаловых хозяин добродушный, зажиревший мужик с узкими внимательными глазками выслушал их, прямо и просто сказал: «Нет, почему? Это же дело добровольное, конечно, ну вот, мне это не подходит, некогда. Один день, ни одного, даже посмотреть на нее не пойду». В другом не менее категорично, но более ядовито объяснили: «Наши голодранцы церковь без нас ломали, ну и школу пусть без нас строят, то умные какие, разлысили лоб, вот им и идите». «Голош!» «Без выражений можно?» — обозлился Платоныч. «Вам же школа-то нужна! Кому нужна, тот пускай строит. Нам без нее хорошо живется». На улице Платоныч задумался. «Крепкий народ. Неужели все такие?» «Мы неправильно сделали, что к богатым пошли», — сообразил Кузьма. «Пожалуй», — согласился Платоныч. «Пойдем подряд, без разбора». Игнатий Любавин жил на заимки. Один. До 19-го года торговал Игнатий в городе, имел лавочку, дом большой. А в 19-м все отобрали, но он кое-что успел припрятать. Даже золотишко, наверное, имел. Долго, не раздумывая, отгрохал за деревней дом, купил штук 20 ульев и зажил припеваючи. Не жаловался. Вслух. Это был сухой, благообразный старик метров 2 ростом. Тихий. Все покашливал платочек. Привычка такая была. И посматривал вокруг ласково, терпеливо, с легким намеком на скрытые страдания. Они с Емельяном были сводные братья от разных матерей. Роднились плохо, редко бывали друг у друга, только по надобности какой. Емельян